Глава 21. Мы с Луизой пробиваемся к нашим местам сквозь огромную толпу зрителей. Интерес к финальному бою настолько высок, что огромная арена Black Hawk забита под завязку. Я с трудом продираюсь сквозь преграды в виде все время подворачивающихся под ноги ребят. В ответ получаю тычки и шипения. Но не обращая на это ни малейшего внимания, продолжаю прокладывать свой путь, следуя за пробивной подружкой. Добравшись, наконец, до наших мест, я удивляюсь, что они оказались довольно-таки неплохими. Отсюда очень хорошо просматривается ринг. Далековато, конечно, но огромный экран, висящий по центру арены, внушает понимание, что ничто, происходящее там, не останется для нас незамеченным. «Обалдеть! Я в раю!» Плюхнувшись на свое место, орет Луиза. Впрочем, ее крик в общей суматохе, царящей на трибунах, остается незамеченным. Разве что двое пацанов, что сидели впереди, обернулись на окрик, но, не увидев для себя ничего интересного, вновь принялись наблюдать за происходящим в зале. «Бой Тая будет последним?» Задаю банальный вопрос, чтобы хоть как-то отвлечься от клубка эмоций, бушующих в груди. Мои чувства смешались. Азарт и предвкушение боя сменялись неприятной давящей тревогой и беспокойством за Ривза. «Конечно, сначала разогрев, а горяченькое будет в конце», — улыбнулась Луиза, продолжая делать бесчисленное селфи с рингом на заднем плане. Никогда не могла понять ее увлечение фоткаться везде, где только можно, и выставлять все на своей страничке на всеобщее обозрение. Подруга не в пример мне была излишне активной. Она горела, словно факел, увлекаясь очередной идеей. Но натура у нее была изменчивая. Словно ветер, увлечения менялись за секунды. Пока абсолютным лидером в постоянстве оставался Тайкер. Но ее чувства были не в пример моим легкими, воздушными, неугнетающими. Моя же безответная любовь токсична. Она выедает меня изнутри, отравляя. Я нахожусь под гнетом своих чувств, тяжелых, давящих, болезненных. Я вижу, как радостная Луиза корчит смешные мордочки на камеру. Она счастлива, что сумела достать билеты на заветный бой. И действительно, Лу — большая молодец. Ведь сумела сделать для нас практически невозможное, и радость ее оправдана. Но почему я не чувствую ту же веселость, что и Луиза? Почему мне так тяжело совладать с эмоциями? Меня одолевает беспокойство за, в принципе, постороннего человека. В эту секунду я осознаю, что боюсь. Я боюсь за него. Переживаю за его грядущий поединок. Мне страшно, что придется наблюдать, как Тайгер будет рубиться с противником на кулаках. Пусть это и зовется боксом. Пусть происходит не в подворотне, а на ринге, под присмотром рефери и профессионалов, которые в нужный момент могут оказать необходимую помощь. Мне все равно боязно. С каждой секундой волнение усиливается, и давящий спазм в животе ощущается непривычной болезненной тяжестью. Страх. Я испытываю именно его. Тревога нарастает. Я уже не могу радоваться той удаче, что привела меня на этот стадион, где я нахожусь на трибуне и буду наблюдать за зрелищным боем за пояс чемпионов. Четко понимаю, что вряд ли для меня этот бой может быть зрелищным. Скорее всего, я не смогу отключить эмоции и наблюдать со стороны. Противоречивые чувства пришли на смену азарту и веселью. Мне становится плохо. Мне действительно очень плохо от понимания того, что меня ожидает. До меня, наконец, доходит, что зря я пришла, мне здесь не место. Но понимаю также, что уже не уйду. Буду здесь, потому что ощущаю слабость, словно я приросла к этому зрительскому креслу в ожидании заветного боя. Я буду с тобой, Тай, пусть издали, но я буду поддерживать тебя. Болеть за тебя, болеть тобой.